вообще идею человека, вполне выраженную в созерцаемой форме. Но как ни сильно здесь проступает объективная сторона прекрасного, субъективная все-таки остается ее постоянной спутницей. И именно от того, что никакой объект так быстро не увлекает вас к чистому эстетическому созерцанию, как прекраснейшее человеческое лицо и формы, при виде которых нас мгновенно охватывает невыразимое удовольствие и возносит над нами самими и над всем для нас мучительным. Это делается и возможно только потому, что это самая явная и чистая познаваемость воли всего легче и скорее приводит нас в состояние чистого познания, в котором наша личность, наша воля своей постоянной мукой исчезают, пока длится чистая эстетическая радость. Поэтому Гёте говорит, кто видит человеческую красоту, того ничто худое не может коснуться. Он чувствует себя с самим собою и с миром в согласии. Что природе удается произвести прекрасную человеческую фигуру, должны мы объяснить тем, что воля, объективируясь на этой высшей степени в индивидууме, при счастливых обстоятельствах и собственной силе, вполне побеждает все препятствия и то противодействие, которое противопоставляют ей проявление воли на низких ступенях, каковы силы природы, у коих она сперва должна отнять и похитить всем им принадлежащую материю. Далее, у проявления воли на высших ступенях постоянное разнообразие в форме. Уже дерево есть только систематический агрегат бесчисленно повторенных растительных волокон. Эта сложность, чем выше все умножается, и человеческое тело в высшей степени сложная система совершенно различных частей, из коих каждая имеет подчиненную целому, но в то же время и самобытную жизнь, чтобы все эти части были именно должным образом подчинены целому и сопоставлены рядом, стремясь к гармоническому произведению целого так, чтобы не было ничего лишнего, ничего скудного. Все это составляют редкие условия, коих результатом выходит красота, совершеннейший отпечаток родового характера. Так поступает природа. Но как же поступает искусство? Говорят, подражая природе. Но почему же художник должен узнать ее удачное произведение, коему следует подражать, и разыскать его между неудавшимися, если он не предчувствует, антиципирует прекрасного прежде опыта? Кроме этого, произвела ли когда-либо природа во всех частях вполне прекрасного человека? Тут думали, что художник должен разыскивать отдельные прекрасные части, распределенные по многим людям, и составить из них прекрасное целое. Превратное и бессмысленное мнение. Ибо снова спрашивается, почему ему узнать, что именно эти формы прекрасны, а не те. Да мы видим, как далеко старые немецкие живописцы ушли с подражанием природе. Стоит посмотреть на их нагие фигуры. Чисто апостериорно и из одного опыта невозможно никакое познание красоты. Оно постоянно, по крайней мере отчасти, априорно, хотя совершенно в другом роде, чем априорно нам известные формы закона основания. Они касаются общей формы явления, как такого, как она обосновывает возможность познания вообще. Общее, безисключительное, как явление, и из этого познания исходят математика и чистая естественная наука. Напротив, тот другой род априорного познания, соделывающий возможным изображение прекрасного, относится вместо формы к содержанию явления. Не в смысле того, как, а в смысле того, что проявляется. Что мы все узнаем человеческую красоту, когда видим ее, а в настоящем художнике это происходит с такой ясностью,